Эпилог. Когда каждый миг счастливый. «Настя, а замуж пойдешь за меня?» Мой сонный мозг резко просыпается, и я поворачиваю голову к Диме. «Замуж?» Я просто подумал, сколько мы еще тянуть будем. Все ведь и так ясно. «И что же тебе ясно?» Перекатываясь с подушки, ложусь на его грудь, подложив под подбородок ладони, чтобы смотреть на него, пока он размышляет. «Мы с тобой совместимы». «О, неужели?» «Да». Ты, как оказалось, не разбрасываешь носки по всему дому и даже не храпишь. Вкусно готовишь и любишь, в конце концов, меня. Аргумент. Расплываясь в широкой улыбке, переходящей в смешки. И я о том же. Он сменяет положение и уже сам нависает надо мной, опустив свои пальцы к обнаженному плечу. Гладит ими. Мы живем вместе все лето. Хочу, чтобы ты окончательно стала моей. Полностью. А разве я не твоя? Полностью. Шепчет, ведя губами по чувствительной коже моей шеи. «Каждый миллиметр твоей жизни!» «Кажется, ты не оставляешь мне выбора», срывающимся голосом отвечаю. «Ни единого шанса. Ты обречена на мою любовь». «Какой ужас! Выходит, мой ответ «да»?» «А ты бы хотела сказать «нет»?» Его пронзительный взгляд устремляется в мои глаза и ждет ответа. Глажу его по щеке и с улыбкой отвечаю. Я бы тысячу раз повторила свое «да». Воспоминания о том нашем августовском утреннем разговоре живо перетекают в сознание, когда я задумчиво разглаживаю подол своего очень светлого мятного оттенка платья. Улыбка не сходит с моего лица с того самого момента. Он верил в мой ответ, но не был уверен, что получит его с первой попытки. А я просто подумала и решила, что тоже не хочу тратить время на раздумье. У нас есть все, чтобы быть счастливыми. Почему я должна препятствовать этому? Мы доверяем друг другу. Наши дети отлично ладят. Мы живем под одной крышей и любим детей друг друга, выстроив с ними доверительные отношения. Что еще нам нужно? А на утро все снова вернется. Солнце ярким лучом путь укажет, и весна в твоем сердце проснется, а он вдруг о любви своей скажет. Ты, конечно, сомнения отбросив, на еще один шанс все поставишь, и в начале желтеющей осени при свидетелях «да» свое скажешь. Наша свадьба с Димой проходила в том самом патио, который он спешил закончить до конца лета. Мне сложно поверить, что это было его планом изначально, но все же... Это так романтично и мило с его стороны. Церемония была выездной и очень красивой. На мне не совсем стандартное свадебное платье, но я не планировала наряжаться Золушкой. Его мы выбрали с Лерой и Юлей вместе. Оно обычное, а силуэты, без тонны тюля. Дима купил костюм, поэтому мой мятный цвет отлично контрастировал с образом моего мужа. Смущало ли меня такое скорое торжество? С самого начала да. Мне все казалось, что кто-то не поймет, пока я сама не осознала, как глупо полагаться на мнение остальных людей. Этот мир полон тех, кто подбадривает тебя или гонит в самую яму, но ты всегда будешь той, кто решает, куда именно тебе двигаться. Мое направление вперед, рука об руку с этим мужчиной, который заставляет верить в нас и нашу любовь. Поцеловав мужа и повернувшись, я смотрю в счастливые лица наших родителей. Детей, которые стоят рядом, друзей, которых очень ценю. Смотрю на свою сестру, что уже как 2 месяца родила свою малышку и держит ее сейчас на руках в окружении Лизы и мужа. Я смотрю и понимаю, что все не могло закончиться иначе. Хотя все только начинается. О чем это я? «Настя», — тянет Дима, когда мы с ним медленно кружимся в танце. «А ребенка родим?» «Мне 37». Отвечаю, издав смешок. «А мне 41, но я чертовски молод в душе». На эту реплику я смеюсь уже откровенно, пока он подбирается к моему уху. «Хочу ребенка, нашего общего. У нас есть сын и дочь, будет и третий, «Ты правда хочешь пройти этот путь с младенцем сначала?» Отрываюсь от него и смотрю в любимые глаза, которые по-прежнему отражают цвет правды. «С тобой?» «Да, хочу». Задумываясь на секунду, я невольно вспоминаю слова своего врача «Здоровый, что хоть сейчас рожай». Но мы могли бы попробовать и... Договорить у меня не было ни единого шанса, потому что мои губы уже утопали в чувственном поцелуе. В какой-то момент Юля уходит покормить дочь, и я иду за ней, поцеловав напоследок мужа. Нахожу ее в комнате для персонала и тихо вхожу. «Ну как вы тут?» «Проголодалась». Юля улыбается и смотрит на свою ночь полным обожания взглядом. «Я сразу вспомнила тебя с Лизой. Тебе очень идет материнство, Юля». «Спасибо». Ее голос дрожит, и я замечаю слезу, которая бежит по округлой щеке. «В чем дело?» «Когда я узнала о беременности, у Артема была интрижка с кем-то с работы». «Что?» «Да, поэтому я так и повела себя на Новый год, как полная сука, и мне так стыдно за это перед тобой. Мы уже это прошли и все обговорили, поэтому не нужно. А что с Артемом?» Она пожимает плечами. «Поссорились. Он переехал в соседнюю комнату, жили какое-то время так, потом поговорили». «И ты теперь сомневаешься?» «Нет, но порой...» «Это происходит как-то само. Просто всплывает в голове, и не можешь ничего с собой поделать. Затем успокаиваюсь». «Ты уверена, что он с ней больше не встречается?» «Хочу быть уверенной. Но как на самом деле? Я не могу этого знать». «Тебе нужно хорошо подумать о том, что ты делаешь. И если так жить тебе будет сложно, то принимать меры, Юля. Иначе ты просто не будешь жить в спокойствии, а в постоянном стрессе. Это не норма». «Хорошо. И спасибо, что не злишься на меня». «Я счастливой быть хочу», — улыбаюсь ей. «Ты нашла того, кто с этим справляется». «Это точно. С ним я совершенно счастлива». Треки для Насти и Дмитрия. Юлия Савичева «От его голоса», Полина Гагарина «Мировой океан», Валерия «Сильные женщины». Игорь. «Все налаживается». Всегда идет по жизненному кругу. Сначала плохо, потом лучше или вообще замечательно. У меня сейчас все шло нормально. Но больше никто не переживал за меня, пока я в рейсе. Никто не ждал моего возвращения. Не было ни одной женщины. Не было и детей, что ждали папу с подарками или без. Сын по-прежнему отказывается меня видеть, особенно после той моей выходки, за которую мне стыдно. Ида изредка позволяет мне увидеться с Ангелиной. Больше никакого разнообразия в моей жизни не происходит. Такое ощущение, что пришло время для счастья остальным, а я застрял на остановке в ожидании поезда. Прошло уже 2 месяца, и за окнами стоит летняя погода. А я лежу на кровати в общежитии, комнату в котором снимаю, и не хочу ничего делать. Завтра снова в путь, вот и отдыхаю. Но мои размышления прерывает стук в дверь. Быстро поднявшись, я открываю и вижу Иду. «Привет!» Ангелинка проскальзывает между матерью в дверной проем и вцепляется в меня с объятиями. «Папочка!» — кричит она, и я подхватываю ее на руки. «Привет, ангелочек мой! Я так боялся при встрече услышать однажды свое имя, а не папа. Это правда от Иды ударила по мне слишком больно. Если в случае с сыном я несу ответственность за свои поступки, то тут я просто был обманут. И вот в чем дело, я четко осознаю, что чувствовала Настя, узнав о моем обмане сроком в те же 10 лет, что и я был обманут. Но уже ничего не исправить. Остается только где-то принимать, а в чем-то стараться исправить. «Привет». «Не отвлекаем?» «Конечно нет, проходите». Общаюсь с дочкой, которая в моих мыслях всегда ею остается, а сам поглядываю на Иду. Она, как и в прошлый свой такой визит, рассматривает обстановку, прежде чем сесть на стул. «Как дела?» «Нормально, а у вас как? Что-то случилось?» «Нет, а что?» «Ты приехала ко мне сама, вот что». «Ладно, опустим это. Пошли на воздух, а? Духота ужасная». «Ну, пошли». Мы доходим до небольшого парка и там сбавляем шаг. «Итак, говори». «Все ты знаешь». «Ида, не надо. Просто скажи, чего ты хочешь». «Я пришла сказать, что не против твоего общения с Ангелинкой». «Что это значит?» «Это значит, ты можешь брать ее на выходные, приезжать и видеться с ней». Мне приходится остановиться, чтобы посмотреть в ее глаза. «Что, не рад?» «Ты 2 месяца назад выставила меня за дверь дома и сказала, что у нее есть другой отец. Теперь приходишь и, прекрасно зная, как это делается, манипулируешь дочерью». «А можно без истерик? Не хочешь, не надо». «Я просто пытаюсь понять, откуда эта милость. Ты кичилась тем, что замуж скоро выйдешь за этого. Как там его имя?» «Славик был мудаком. Он узнал, где я храню деньги, и украл, прежде чем сбежать. Так что, если хочешь, можешь посмеяться». «Не хочу я смеяться над тобой или кем-то другим. За общение с дочкой спасибо. Я ее любил и буду любить как родную». Мы продолжаем идти вперед. Я смотрю на бегающую вокруг малышку и не могу поверить, что Ида дала мне зеленый свет в нашем общении. Плевать, если она свои корыстные цели преследует. Я просто рад, что хотя бы она у меня все еще останется. Как ее спина? Все хорошо. Терапия продолжается, но никакого риска нет и не будет. Благодаря тебе. Внутри разливается тепло от того, что я успел ей помочь. Жаль, сын пока что не готов к шагу мне навстречу, но я буду ждать сколько угодно. На следующий день я приезжаю в офис и вижу в коридоре девушку. Примерно 30 лет. Пройдя мимо, я замечаю ее улыбку, но не останавливаюсь. Вхожу в кабинет начальника. Это небольшая фирма, по типу той, что была у отца Насти, но чуть больше. И начальник вызвал меня к себе, позвонив вечером. «Эдуард Павлович, добрый день». «О, Игорь, привет, заходи». Он указывает на стул, и как только я занимаю это место, он начинает. «Ты у меня уже прошел испытательный срок, и в связи с тем, что опыт у тебя почти самый впечатляющий, я тебя ставлю на дальник. Будешь нашим представителем на Западе». «Ого, это... Я вам очень признателен. Надеюсь, что ты покажешь свою признательность делом. Эту фуру мы купили не так давно, так что не подведи». В двери его кабинета стучат, и когда он разрешает войти, то я замечаю ту самую девушку. «О, а это Наташа, моя дочь». Она улыбается и протягивает мне руку, которую я пожимаю. «Игорь, очень приятно познакомиться, Наталья». «И мне». Ее глаза искрятся, а я улыбаюсь в ответ. Вторая книга цикла «Развод. Плохая мама».